Глава 22. Проверка теорий. Красный жемчуг – жемчуг, появляющийся исключительно в элитниках. Он не превращает людей в квазов. Способности, которые он дает, гораздо сильнее, чем у черного жемчуга, а, следовательно, выше и цена. Заметки полковника. Рой уже третий день оттачивал мастерство стрельбы на местном полигоне. Стрелял одиночными. Получалось не очень. Сотни метров попадал в стоячую мишень. В маятник ему попасть пока не удавалось. Так как у него были трофейные автоматы, отобранные у Муров, просить оружие у Хмурого он не стал, а просто взял побольше патронов к ним. И стал брать уроки стрельбы у Балабола. Главное было в этом деле не психовать. Сначала получалось из рук вон плохо. Сотни метров он бы не попал и слону в задницу. Приклад отбивал плечо. Грохот стоял такой, что уши закладывало. Но упрямство — лучший помощник в обучении. Вчера и в это утро Рой принял по одной горошине, усиливая дар. Следовало пополнить запасы горошин и спаранов. Закончив стрелять, Рой с АК-47 отправился в свой коттедж. Придя, Рой разулся в крупной прихожей, повесил куртку на вешалку. Это жилье было не чета предыдущему. Одноэтажный домик с душевой кабиной в санузле, где день и ночь была горячая вода из специального бойлера, кухни с плитой, холодильником, широким столом и подвесными шкафчиками, полными никелированных ножей, вилок и керамической посуды. Мягкий диван в зале, книжный шкаф, плазменный телевизор. А какая была кровать! Не говоря о площади, стиральной машине и мягком ворсистом ковре. Кто-то из рейдеров мог сказать, да что там мог, точно говорил, что Рой зажрался или еще что-то подобное. Но это не было мотовством или выпендрежем. Пойдешь в кластеры грязным, и на запах пота, особенно застарелый, сбегутся все зараженные. Не говоря уже о вонючих носках с убийственным запахом. И, пардон, нижнем белье. Как ни старайся быть аккуратным, а запах жизнедеятельности на нем останется. Если человек его не почует, то лотерейщик или топтун сможет. Так что мыться и стирать одежду — один из способов обезопасить себя. Разобрав и почистив автомат и снова собрав его, он перешел в гараж. Там он клепал свои убойные пули для атамана. Сегодня следовало как следует поохотиться, только сначала хорошенько прикрыть винтовку, чтобы об этом не узнал Хмурый. А еще следовало начать учиться стрелять из пистолета, благо у него был глушитель. После клепки пуль Рой начал изготавливать собственный безалкогольный живец. Он взял флягу, полную живца. «Живец от Роя, не дай лотерейщику почуять тебя». Неплохая реклама, если бы в Улье было телевидение. Рой усмехнулся про себя. Так. Нож в чехле в берц, второй на пояс, тут же пистолет с глушителем, фляга, немного еды. На спину АК-47 на ремне. Атаман в сверток вместе с ремнем и подмышку. Все, можно выходить из стаба. Пусть азарт немного поутих, но Рой хотел проверить свои теории. Может, и хорошо, что поутих. В кластеры нужно ходить с холодной головой. А с дуру можно не только сломать что-нибудь, но и с жизнью распрощаться. Первым делом Рой наметил свой маршрут так, чтобы не попасть под миграцию зараженных. Войдя в пустые кластеры, стал аккуратно рассыпать пачки с крупой, хлебные крошки и банки с зеленым горошком и кукурузой, которые находил тут же, в магазинах. Слава богу, этого добра было в достатке. Рейдеры не жаловали подобный корм, и поэтому не зарились на него. Аккуратно крадясь и подолгу сидя на крышах зданий, Рой сканировал окрестности. Теория оправдалась. Он очень скоро нашел места, где прошла миграция, и где она еще вяло текла среди медлюков и джамперов. Хотя они были черепными позвоночными, но вели себя как простейшие беспозвоночные. Примитивные рефлексы напоминали Рою простейшие логические операции из информатики. Они словно подчинялись простой алгебре логики. Стоять, если нет движения, или антропоморфных фигур. Выполнить или нет? Выполнить. Двигаться в сторону антропоморфной фигуры. Выполнить или нет? Выполнить. Словно насекомое без мозга, только с нервными узлами, реагирующими на простые изменения по типу «да» и «нет». К тому же у этих зараженных не было нюха. Рой прикинул, из каких кластеров они могли прийти, и, скрытно минуя их, направился туда. Расчет оказался верен. Два лотерейщика и топтун глодали труп какого-то бедняги. Лежа на крыше здания, Рой прицелился из атамана обычными пулями. Стрелять из оружия без отдачи, да еще с оптическим прицелом? После АК-47 с его мушкой, целиком и отдачей из цикла «Мама, не горюй» это оказалось просто блаженством. Надо ли говорить, что все три пули попали точно в глаза всем троим? Этого оказалось достаточно, и троица людоедов повалилась на землю. Видно, пули дошли до мозга. Тихо крадучись, Рой спустился и стал потрошить трупы. Один лотерейщик порадовал 5 спаранами, а второй 4 спаранами и 1 горошиной. Лотерея удалась. Топтун порадовал 15 спаранами и 8 горошинами. Рой постоял в некой задумчивости. Эти горошины что, вырастают из спаранов? Вполне может быть. После он поковырялся в останках тварей, у лотерейщиков были признаки изменения формы носа, да и изнутри слизистая оболочка стала нежнее, чем у человека. А волосы, которые у человека для фильтрации, выпали. Можно было предположить, что после того, как бегун эволюционирует в лотерейщика, он начинает обретать способность к нюху. Глаза у лотерейщиков были самые обычные, человеческие, но с другим цветом белка, и точно так же, как у человека реагировали на свет. Рой проверил уцелевший глаз топтуна. Глаз у того утратил сходство с человеческим. Зрачок стал вертикальным и при попадании света резко сужался, превращаясь в щель. Рой присвистнул. Это был уже матерый топтун, который смог бы видеть в сумерках и легкой тьме. Счастье, что когда Рой испытывал кумулятивные пули, ему попались молодые топтуны, глаза которых еще не изменились. Следующей метаморфозой должно было стать появление специального зеркального слоя, отражающего свет, как у кошек. Тогда такой топтун станет видеть в темноте. Рой сделал несколько снимков на смартфон, который нашел в супермаркете. Резать не стал. Не хватало еще пропахнуть кровью. На сегодня этого было достаточно. По пути обратно он заглянул в пару магазинов и разжился банками с консервированной фасолью и упаковками чечевицы. И, наконец, нашел то, что давно искал. Женский магазин. Никому не следовало знать, что он вообще сюда ходил. Не так поймут. Тихо ступая и целясь во все стороны, Рой зашел и принялся шариться по магазину. Искомое удалось найти почти сразу. Специальный нож, чтобы обрезать ногти, и дамский напильник с абразивом R20 для них же. Ногти в улье доставляли особую проблему. Росли быстро, мешали брать предметы и делать другие вещи. А если ломались, то могли сломаться в самый неудачный момент, обнажая подногтевое мясо и капая кровью. К слову, Рой был ярко выраженным правшой, и поэтому держать левой рукой ножницы мог, а вот пользовался ими из рук вон плохо, координация была не та. Получив искомое, он отправился во свояси. Вернувшись в стаб, Рой первым делом сбросил весь груз и принялся срезать ногти и выковыривать из-под них грязь и песок. За этим постыдным делом его застал стук в дверь. Рой быстро сбросил инструменты в ящик стола и запер его. На пороге стоял Хмурый. «Заходи», — кивнул Рой. Хмурый степенно зашел, направляясь в зал. «Чем обязан?» — спросил Рой. «Слышал, что ты достал новую винтовку», — сразу начал тот. «Такую же, как и старую». «У тебя что, есть человек с рентгеновским зрением?» — хмуро спросил Рой. «Нет, я сказал наугад», — ухмыльнулся Хмурый. «И, похоже, не зря». Рой чертыхнулся. «Продавать пока не стану», — сказал он. «Она только одна». «Да нет, я тоже не думаю покупать», — махнул рукой Хмурый. Оба уставились друг на друга. «Я возьму в аренду», — пояснил Хмурый. «Схожу в этот раз в рейд с мужиками. Опробую». «Хорошо», — кивнул Рой. «7 горошин». «Ты чего? С дуба рухнул?» — возмутился Хмурый. — Одна! И 5 спаранов. «Ты с такой винтовкой топтуна завалишь», — парировал Рой. «А у него в башке не меньше десятка горошин. А если их несколько будет, так и того больше». «Мне доплату рейдерам и трейсерам делать надо», — уперся Хмурый. «А ты все равно будешь в прибытке». «Пять», — сбавил Рой. «Ты ей и Рубера, если не убьешь, то ранишь». «Нет, нет, нет», — замахал руками Хмурый. «За рейд мы можем не встретить ни одного топтуна. Или просто будет толпа джамперов. И чего? Какой мне с этого навар?» «Логично», — согласился Рой. «Давай так. Если я валю топтунов или кого крупнее, ты получаешь две горошины от рейда и материалы для новых пуль. А если никто не попался, и платы нет, и, следовательно, пули целые». «Идет?» — согласился Рой. — Когда брать думаешь? — Завтра, — ответил Хмурый.